Глава 7. Через Гарант и Снеки к звездам. Я не оставил идею о собственном бизнесе. И мой невыстреливший с первого раза проект веб-студии был не забыт, а лишь поставлен на паузу. Но я четко понял, что мне катастрофически не хватает практических знаний и опыта в продажах, переговорах и продвижении. Их-то я и отправился получать в наем. И компания Гарант International, чью брокерскую рекламу я увидел в газете, как нельзя лучше соответствовала моим запросам. Прошерстив сеть, я узнал, что фирму организовали двое выпускников факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Причем первый свой проект, электронную версию КЗОТа для лесопромышленного предприятия, они сделали, взяв в долг 10 тысяч рублей и используя компьютеры друзей, поскольку собственной техники у ребят не было. Идея создавать электронные правовые базы зашла очень быстро, поскольку уже тогда наши законотворцы работали как бешеный принтер, переписывая советское законодательство. Но, как водится, вскоре отцы-основатели разошлись во взглядах на бизнес-стратегию, потому разделились. Один организовал компанию «Гарант», а второй – «Консультант», на долгие годы став жесткими конкурентами. Я успешно прошел собеседование в «Гаранте» и был принят на работу в качестве менеджера по продажам, первый же день получив положение о персонале, в котором на полусотни страниц подробно описывались распорядок работы, правила, структура и история компании. Дополнительно в этой брошюре прописывалось допустимое время на личные телефонные разговоры – 20 минут в день. В ней же были приведены скрипты для переговоров с клиентами. Моей задачей была продажа компакт-дисков с электронными правовыми базами и, главное, подписка на их обслуживание. Она-то и приносила основную прибыль. Это очень напоминало историю с бритвой Gillette. Станок ты покупаешь за небольшие деньги, но сменные лезвия обходятся в копеечку. Конечно, диски со сводом строительных или бухгалтерских законов – это не бритвенные лезвия, и их можно было купить на рынке. Но проблема заключалась в том, что эти акты постоянно менялись, и уследить за ними было сложно. Гарант же постоянно актуализировал базу и присылал клиентам обновления. К тому же, предложение можно было собрать как конструктор в зависимости от запроса заказчика. Разумеется, продукт Гаранта был дорогим, и я должен был убедить покупателя расстаться с серьезной суммой по собственному горячему желанию, а не под дулом пистолета. Именно с этой целью новоиспеченные продажники сначала проходили очень эффективно организованное обучение. «Ребята, запомните, есть сбыт, а есть активные продажи», сказал нам преподаватель на первом тренинге. «Когда человек хочет какую-то вещь, в которой у него есть потребность, и покупает ее, это и есть сбыт. А активная продажа начинается со слова «нет, нам это не нужно». Ваша задача – выявить потребность клиента в продукте и объяснить, почему он должен купить ваш товар, стоящий в 5 раз дороже товара конкурентов, причем здесь и сейчас. Нас натаскивали на скриптах, учили грамотно работать с возражениями, проводить переговоры и аргументировать преимущества наших баз. Для повышения производительности Гарант эффективно использовал метод кнута и пряника. Ежемесячно устраивались конкурсы на лучшего продавца, самый высокий чек, наибольшую подписку. По итогам года передовикам вручались серьезные премии и солидные подарки. А вот за невыполнение плана штрафовали, причем жестко. Зарплата напрямую зависела от наших показателей, так что работать спустя рукава никому не хотелось. При этом, несмотря на высокую конкуренцию между сотрудниками, у нас был очень дружный коллектив. Каждую пятницу мы целыми отделами ходили в какой-нибудь ресторанчик на Ваське, где, конечно, в основном обсуждали работу и свои результаты. В общем, в Гаранте HR-служба была организована покруче Макдональдс, который в те годы был флагманом HR. Школа Гаранта дала мне колоссальную подготовку именно в том, с чем у меня были проблемы. Я научился находить общий язык с любым человеком, вести переговоры с абсолютно разными клиентами, а главное, получил бесценный опыт в продажах. Конечно, мне было тяжело. Начало работы вновь навевало ассоциации с троечником, но я упорно работал над собой. В итоге уже через год стал лучшим сотрудником отдела. Буквально через несколько месяцев после начала работы я подтянул в гарант своего друга, Женю. Мой сокурсник сделал головокружительную карьеру в компании, за год вырос до руководителя отдела продаж и показывал лучшие среди 6 подразделений результаты. Вместе с Женей мы сошлись с еще одним нашим коллегой, Пашей Куликом. Тот установил рекорд года по скорости служебного роста. Отдел продаж он возглавил всего через 5 месяцев после прихода в фирму. Кстати, этот стремительный карьерный рост мы обсуждали с Пашей и Женей в конце 2003 года, сидя в китайском ресторанчике недалеко от офиса. Пока нам готовили свинину с ананасами в кисло-сладком соусе и хей из баклажанов с тофу, мы потягивали холодное пиво. «Кир, а ты-то чего отстаешь?» — с легкой насмешкой спросил Женя. «В чем дело? У тебя же все показатели в норме, и обучение на руководителя отдела ты прошел». «Да и на прошлой неделе получил предложение занять должность ропа», — пожал я плечами. «О, в нашем полку прибыло», — радостно сказал Паша, поднимая свой бокал. «За это надо выпить?» «Нет, парни, за это пить не будем», — улыбнулся я. Я отказался и подал заявление по-собственному. «Ты чего, заболел?» — удивленно выпучил глаза стремящийся в карьерной выси Паша. «Нет», — покачал я головой, — «просто не хочу больше этим заниматься. У меня есть мечта». «Ты опять про веб-студию?» — чуть поморщился Женя, будто откусил лимон. «Да, пришло время идти самому», — кивнул я. Я действительно решил покончить с гарантом еще несколько месяцев назад, понимая, что уже взял все, что возможно, от этой компании. Прибавляло решимости чувство, что выгораю и топчусь на месте. Мне нравилась работа в гаранте, несмотря на тяжелые условия и напряженный график. Но моя идея о собственном интернет-агентстве уже не только обрела реальные очертания, но и притворялась в жизнь. Приняв решение уволиться, я вел переговоры с клиентами уже не только о подписке на гарант, но и о разработке сайтов. За почти 2 года своего менеджерства я увидел, что многие компании имеют либо очень плохие сайты, сделанные на коленке, либо же вообще не представлены в сети. Между тем, необходимость в таком продукте была, причем необходимость острая. Поэтому я предлагал заказчикам гаранта свои услуги по разработке сайтов. И первых собственных клиентов я получил именно в последний месяц работы в гаранте. Однажды я приехал к клиенту в офис на Нарвской, дело было вечером, и вместительный шоу-рум пустовал. Зато там стояли стеллажи с какими-то диковинными приборами. В них после внимательного изучения я опознал нивелиры, электронные тахеометры и теодолиты, стоимостью сопоставимой с размером моей месячной зарплаты, которая варьировалась от 20 до 25 тысяч. Мои размышления о природе ценообразования геодезической аппаратуры были прерваны вышедшим из своего кабинета директором. Разговор с ним произошел уже в его владениях, где я увидел еще более навороченные геодезические приборы по каким-то запредельным ценам. Изначально я собирался строить нашу беседу по уже отточенному за 2 года сценарию. Для выявления потребностей компании и выяснения рода ее деятельности я планировал задать открытые вопросы, которые помогли бы понять, кому именно в фирме нужен гарант и каков необходимый перечень законодательства. Затем намеревался провести презентацию наших возможностей, во время которой клиент должен был осознать, что база и подписка гарант ему необходимы как воздух. Не обошлось бы, конечно, без отработки возражений, но финальным аккордом встречи должны были стать подбор оптимального комплекта, расчет цены и подписание договора. Собравшись с мыслями, я хорошо поставленным голосом начал. «Меня зовут Кирилл Кудинов. Для эффективной презентации я задам вам несколько вопросов». «Кирилл, давайте сэкономим мое и ваше время», — прервал меня директор. «Я знаю вашу систему, она хорошая, но мой бухгалтер пользуется консультантом. Я, честно говоря, согласился на нашу встречу только потому, что пожалел вашу девочку-менеджера». «Простите», — удивился я. «Она меня 2 месяца долбала по телефону», — вздохнул директор. И я сломался, когда она сказала, что ее зарплата зависит от числа назначенных встреч. «Для гаранта здесь ничего не выгорит», — понял я. «Значит, приступим к плану Б». «Дмитрий Сергеевич», — начал я свой альтернативный сценарий. «А что это у вас за аппаратура в стеллажах? Никогда таких приборов не видел». Дальше я около часа заинтересованно слушал рассказ директора о его фирме, образованной всего 3 года назад, но уже имевшей существенную долю рынка геодезического оборудования. а также о том, что компания планирует масштабное расширение. Повествование перемежалось показом диковинных приборов из стеллажа. «Смотри, Кирилл», — говорил мне директор, доставая очередную железяку. «Это тахеометр Лейка. При полевых работах им можно измерять не только вертикальные и горизонтальные углы, но и расстояние, и тут же обрабатывать полученные данные». «Здорово, какая экономия времени», — умилялся я. «Стоит как чугунный мост, но покупают», — хвалился директор. «И мы единственные в Питере, кто его продает». «Дмитрий Сергеевич, вы так интересно рассказываете», — начал я воплощать в жизнь свой план. «Непременно сегодня почитаю ваш сайт. Скажите адрес». «Сайт?» — растерянно посмотрел на меня директор. «Нет его у нас. Хотя нужен как воздух». «А как же вы каталоги клиентам показываете?» «А фотографии?» — продолжал я гнуть свою линию. «Через почту», — вздохнул директор. «Или здесь бумажные каталоги показываем». «Неудобно жутко». «Да, и клиентов в других городах теряете», — согласился я. «А знаете, Дмитрий Сергеевич, я все-таки не зря к вам приехал. С сайтом я могу вам помочь». Дальше я быстро объяснил ему возможности моего интернет-агентства и показал свое портфолио. «Да, неплохо», — заинтересованно сказал директор. «Но ты, я вижу, новичок. Справишься? Мы же ребята серьезные». «Да, Дмитрий Сергеевич, я только начинаю», — не стал я прикидываться пораженным бизнесменом. «Но настолько тащусь от веб-разработки, что для меня это не работа, а сама жизнь». «Я такой же», — улыбнулся директор, любовно поглядывая на свои железяки. «Предлагаю такой вариант», — пошел я ва-банк. «Я бесплатно делаю дизайн и верстку главной страницы. Понравится — заплатите, нет — значит нет. Но если вас устроит моя работа, то я сделаю остальные страницы и каталог». «Идет», — согласился директор. «И какой у тебя прайс?» «Никакого прайса у меня тогда, конечно, еще не было. За те единичные заказы, которые появлялись, я брал 6-8 тысяч». «Ваш сайт вместе с каталогом точно займет больше 100 страниц», — начал я свой экспромт. «Это будет стоить 15 тысяч плюс 120 рублей за каждую страницу каталога». «Что-то вы дешево себя цените, молодой человек», — улыбнулся Дмитрий Сергеевич. «Ваши коллеги зарядили мне полтинник. Сейчас для меня важно собрать портфолио, поэтому готов выполнять работу существенно дешевле рынка», — улыбнулся я с достоинством. «По рукам», — усмехнулся директор. «Сделаешь за месяц и хорошо, заплачу 30 тысяч. Еще и сестре порекомендую. У нее своя стоматология и тоже без сайта». «Договорились», — протянул я руку директору. Я был горд собой. Мне удалось технично провести переговоры и сразу заполучить крупного клиента с перспективой на еще одного. Конечно, я забросил все свои цели и показатели в гарантии, засел за сайт. И уже через неделю показал клиенту дизайн главной страницы. «Ты знаешь, Кирилл, а мне нравится», — одобрительно сказал директор. «Работаем дальше». Дмитрий Сергеевич выдал мне 10 тысяч аванса и озвучил сроки. Времени было впритык, поэтому у меня начались бессонные ночи. В итоге сайт занял около 160 страниц, поэтому я еле-еле успел закончить работу вовремя. Но клиент остался доволен. Я получил деньги и еще одного заказчика. Геодезист выполнил обещание и подтянул свою сестру. В следующем месяце я еще не раз применил на переговорах свою тактику и подписал в общей сложности 5 договоров на разработку сайтов с клиентами Гаранта. Итак, идею я протестировал, результат оказался успешным. И теперь я твердо решил уволиться и открыть интернет-агентство. Кстати, именно об этом геодезическом кейсе я рассказал в китайском ресторанчике Жене и Паше, которые недоумевали от моего решения уволиться из Гаранта, имея перспективу стать ропом. «Кир, мне кажется, это ошибка», — первым вынес вердикт Паша. «У тебя нет ни юридического лица, ни офиса, ни штата. Как ты будешь работать? Через полгода вернешься в Гарант? Так тебе тогда место руководителя уже точно не предложат». «Ты, Паш, не усердствуй. Я знаю Кирилла. Он все уже давно твердо решил и просчитал. Просто, видимо, настал подходящий момент», — сказал Женя, которому еще с институтских времен нравилась моя идея с веб-студией. «Ну что, Кирилл, где офис? Когда стартуешь?» «Офиса пока нет. И открывать его не на что», — развел я руками. «Вся заначка ушла на ремонт машины, так что стартовый капитал еще нужно заработать. Поэтому все по-взрослому, начну только летом». «Так а смысл тогда увольняться сейчас?» — спросил Паша. «В гарантии я столько не заработаю», — ответил я. Поэтому пока пойду торговым представителям в СНЭК СПБ. Там по сороковнику в месяц платят. Параллельно буду делать сайты, соберу портфолио побольше и свою страницу до ума доведу». «Логично», — сказал Женя. «А знаешь, Кирь, ближе к делу набери меня. Может, вместе фирму откроем. А то меня отец достал. Хочет, чтобы я в свой бизнес шел. И даже бабки на это дает. А у меня ни одной идеи. Так что подумай. Хотя я, конечно, не силен в веб-технологиях». «Жень, я двумя руками за», — обрадовался я. «С твоим талантом продажника и умением строить отделы мы всех порвем. Я возьму на себя разработку, а ты продажи». «Ого, парни, тогда я тоже с вами», — сказал Паша. «Вам без продвижения не обойтись. Так что я возьму на себя отдел телемаркетинга. А схему построим на основе гарантовской. Она у них как часы работает». «Огонь, ребята! Теперь у нас полный комплект», — подытожил я. «Насчет перспективы не сомневайтесь. Тема сайтов растет как на дрожжах. А в Питере всего пара десятков контор, которые этим занимаются. И только половина из них может сделать что-то стоящее». «Ну все, рынок порвем без проблем», — усмехнулся Женя, поднимая свой бокал. «Так, встречаемся через 3 месяца и детально обсуждаем план запуска», — резюмировал я. «За нас», — провозгласил Паша, и мы шумно чокнулись бокалами. Еще 3 часа мы обсуждали наши наполеоновские планы в бильярдной на Лесной. И я был безмерно счастлив и окрылен тем фактом, что в меня поверили и решили присоединиться к моему проекту 2 самых крутых ропа компании «Гарант». Разумеется, первой о моем выборе узнала Виктория. И не только поддержала, но и внесла существенный вклад в мой бизнес. Эту новую в нашей жизни веху мы отмечали в любимом японском ресторане «Две палочки» своими излюбленными блюдами. Запеченными мидиями, роллами Филадельфия и супом кимчи. «Кирилл Александрович, я впечатлена!» Поднимая бокал нашего любимого пинотажа, начала моя будущая жена. «Положить заявление об уходе в ответ на повышение – это сильно. Здорово, что ты уверен в своей идее настолько, что готов действовать. За тебя. За то, чтобы все получилось. За мою удачную студию», – вторил я, чокая с ней бокалом рубиного вина. Коротко, я рассказал Виктории про встречу с Женей и Пашей и о том, что они тоже готовы войти в дело. Она обрадовалась. «О, ну это вообще прекрасно. С такими продажниками у меня нет сомнений, что все получится. Но я тоже не сидела сложа руки. То есть», — спросил я, не уставая восхищаться Викторией, — «я накидала дорожную карту. Сначала открываем ООО. На это уйдет 2 недели. Систему налогообложения возьмем с НДС. А прибыль будем выводить через дивиденды. Это самый оптимальный вариант. Счет откроем в Балтийском банке. Я уже изучила их условия. Всю бухгалтерию я буду вести сама. Только надо будет поставить 1С, чтобы сразу правильно вести учет». «Как мне повезло с тобой», — проникновенно смотрел я на Викторию. «Есть кому продираться через все эти бухгалтерские дебри». «Ну, не могла же я бросить тебя в этот терновый куст», — очаровательно улыбнулась она. Обыгрывается цитата из книги Харриса «Сказки дядюшки Римуса» 1880 года, когда братец-кролик, зная, что у него под кустом нора, говорит: «Делай со мной что хочешь, братец-лис, только, пожалуйста, не вздумай бросить меня в этот терновый куст». «Ага, еще с института», — согласился я. «Все мои курсовики по бухгалтерии написала. Для меня эти налоги, считая НДС, до сих пор темный лес. Спасибо, родная, за тебя». «За нас», — предложила Виктория, и мы снова с чувством чокнулись бокалами, издавшими мелодичный хрустальный звон. Через пару дней я вышел торговым представителем в компанию «СНЭК СПБ», которая продавала знаменитые тогда сухарики, 3 корочки с их хитом «Холодец с хреном» и не менее популярные пивные закуски, среди которых лидировал «Желтый полосатик», а также чипсы и сушеные кальмары. В мои обязанности входили поиск клиентов, их обслуживание, которое заключалось в том, что я принимал от них новые заказы и оставлял оформленные заявки в офисе. Мне очертили несколько районов города. В них я должен был проутюжить все торговые точки, начиная от ларьков и заканчивая большими супермаркетами. Изначально мне выделили 10 объектов, которые уже окучили мои коллеги. Но за 2 месяца я должен был увеличить количество точек до 100. Назвать эту работу приятной и легкой было нельзя, но все издержки компенсировались зарплатой, в 2 раза превышающей мой доход в гарантии. И этот факт приближал меня к своей цели. К тому же в Снеке я получил еще один колоссальный опыт в переговорах. Мне приходилось иметь дело и с торгашками из 80-х, и с джигитами из 90-х, и с азиатами, плохо знающими русский язык. Публика была разношерстная, и каждый требовал индивидуального подхода, причем иногда ситуации складывались крайне нетривиальным образом. Как я уже рассказывал, среди моих клиентов были торговцы из ларьков, которых в Петербурге в начале нулевых оставалось еще много. Эти ларьки походили на филиалы супермаркетов, но в силу ограниченности помещения витрина занимала в них все свободное место, включая и окошко для покупателей. Именно с такой точки на Благодатной улице я начал очередное рабочее утро. Наклонившись к окошку, которое оказалось амбразурой из-за висящих на нем жвачек, чупа-чупсов, презервативов и сигаретных пачек, я начал отрабатывать обязательную программу. «Здравствуйте, меня зовут Кирилл Кудинов. Я представляю компанию, реализующую лучшие в стране сухарики «Три корочки» и замечательную сушеную рыбку «Желтый полосатик». У вас их нет, а у нас только сегодня очень привлекательная акция для новых клиентов». Обычно на этих словах в окошечках появлялись лица торговцев. Но на этот раз ларек хранил гробовую тишину. «У нас сегодня уникальное предложение, от которого просто нельзя отказаться», — стал говорить я громче. «Если позволите, я зайду внутрь и покажу вам образцы нашей продукции, которые вы сможете продегустировать». Через паузу откуда-то из глубины раздался женский, явно нетрезвый голос. «За худи!» Следом приоткрылась дверь, но живого человека я так и не увидел. Пожав плечами, я распахнул дверь, и передо мной предстала картина, что называется маслом. Забитым до отказа коробками, поддонами, мешками, крошечным, не более 2 квадратных метра в закутке, восседала симпатичная молодая девчонка лет 20, не больше. На ее свежем, дышащем юностью обаятельном личике сиял под глазом свежий черно-синий фингал. А рядом, на картонной коробке, превращенной в стол, гостеприимно блестела початая чекушка водки, одноразовый стакан, 2 кусочка хлеба и открытая банка майонеза. Продавщица молча взяла еще один стакан, плеснула в него водки и придвинула ко мне. «Давай, выпей со мной». «Ого, какой поворот», — ошарашенный увиденным, — сказал я. «У вас точно все в порядке?» «У меня-то лучше всех», — криво усмехнулась девчонка, поднимая свой стакан. «Давай посидим полчасика, хлопнем водочки, закусим твоими сухариками. Спасибо за заманчивое предложение. Но для меня водочка в 9 утра как-то рановато», — благожелательно произнес я. «Я сегодня еще планировал поработать». «Да ладно, для водочки никогда не рано», — отмахнулась девчушка. «Я, кстати, Надя. Кирилл», — снова представился я и стал доставать пакетики с сухариками, рыбой и кальмарами. «Мне кажется, это под водочку хорошо пойдет». Я открыл упаковки и высыпал их содержимое прямо на картонку, поскольку тарелок никто не обещал. «А может, все-таки хлопнешь полтинничек за знакомство?» — снова предложила Надя. «Надь, я бы с удовольствием, правда, но за рулем», — ответил я. «Давай лучше куплю у тебя сок, апельсиновый». Надя кивнула и достала пакетик сока из огромной коробки, поставив его передо мной. Затем снова подняла свой стакан. Я чокнулся с ней пакетиком, и она с каким-то отчаянием махом осушила полстакана водки. «Надя, у меня в машине аптечка есть». «Само пройдет», — отмахнулась продавщица. «А что произошло?» — поинтересовался я из вежливости. В следующие 1/4 часа Надя с упоением и в мельчайших подробностях рассказывала мне про свою настоящую любовь с горячим кавказским парнем и обстоятельства их вчерашнего конфликта. Я, разумеется, как мог, успокаивал ее, говорил слова поддержки, попутно подсыпая из пакетиков сухарики и полосатика, которые девушка уничтожала с нескрываемым удовольствием. «Слушай, а классные сухарики», — сказала мне Надя по окончании душещипательного рассказа. «И полосатик прям супер. У тебя еще есть?» Я кивнул и стал доставать новые упаковки. Надя, наморщив носик, посмотрела на меня. «Знаешь, я тут только продавец, а держит ларек Гурген. Давай я его наберу, и ты с ним поговоришь». «Я только за», — ответил я. Надя взяла трубку и набрала хозяина ларька, который, как оказалось, держал сразу несколько палаток. По телефону она сделала отличную рекламу мне и моему товару, так что, когда я взял телефон, клиент был, что называется, готов. Я тут же озвучил свой сценарий и закончил его, конечно, привлекательным предложением. «Да, Гурген, самое важное. Новым клиентам при покупке от 5 коробок 6 мы даем в подарок. Вы готовы сделать заказ?» «Готов», — раздался в трубке голос с явным кавказским акцентом. «Беру сразу 15 коробок». Так я приобрел в лице Гургена хорошего клиента. Каждую неделю он заказывал на свои точки по 6 коробок снеков, поэтому мы часто общались с Надей, которая в итоге бросила своего армянина, и встреч с ней, аналогичных нашему знакомству, больше не было. Все шло четко по моему плану. 5 июня мы с Женей и Пашей зарегистрировали нашу фирму. Компании дали название Astra Media Group. Конечно, название было отсылкой к Сенеке, с его выражением «per aspera et astra» — «через тернии к звездам», в переводе с латинского. Известное изречение, означающее «через усилия к победе», «через трудности к триумфу», авторство приписывается Луцию Аннею Сенеке, древнеримскому философу, поэту и государственному деятелю. «Я ведь действительно прошел тернистый путь к своей мечте. Чтобы открыть собственную звезду, мне понадобилось почти 4 года и бесчисленное количество максимальных усилий.